Скафандр его себе вставил, засмеялся и говорит: «А теперь у меня силы появятся, и я тебя задушу». И клапан на патроне открыл, чтобы сил набраться. Но родители знали, что он задумал, и дали не патрон с воздухом, а баллон с угарным газом. Скафандр весь раздулся, посинел и лопнул. Только мальчик все равно умер. «От страха». «Ну ты совсем сдурел», — возмутился я. «Это что за история? Это фигня какая-то. Почему? Ну как можно угарный газ в баллон закачать? Ты химию в школе учил?» «Нет». «Наверное, скафандр его задушил», — Лен подумал и сказал. «Если задушит, то родителей жалко, а если ничего ему не будет, то он словно не наказан совсем». «Ну и что? Мне кажется, все эти истории взрослые сочиняют», — предположил Леон, — «чтобы дети не делали глупостей, номеров кредитки не называли, с воздухом не баловались. Слушай, точно душно?» Я настороженно посмотрел на мешочек. «Да нет, вроде ничего». «У нас с самого детства объясняют, что с воздухом шутить нельзя», — сказал Леон, будто извиняясь. «Это такая штука. Стихи заучивают. Если ветер стены рвет...» И сирены грохот, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Затянула пена течь, и сирена смолкла. Это значит, можно лечь, отдыхать на полку. На карьере тоже учили, обрадовался. Если ты увидел щель, дырочку, каверну, ты, конечно, знаешь сам. Это очень скверно. А про мальчика, который увидел пробоину, заткнул ее рукой. «Угу», — подтвердил Леон, мигнул и снова загорелся свет. «Что это?» — испуганно спросил Леон. Глянул на часы. «Тикерей, 3 минуты осталось». Мы вытянулись на циновках и замолчали. Теперь, когда мы не отвлекались разговором, сразу стали заметны легкие покачивания корабля. Гравий-компенсаторы не могли до конца погасить болтанку. «Уже в атмосфере идем», — сказал Леон, «будто я сам этого не понял. Ой, что сейчас будет?» Капсула будто встала на дыбы.